«Вы уже закончили свои дела с Джеромом, Рик?» «Конечно. Я надеялась, что вы оба придете сюда поплавать, чего-нибудь выпить или просто посидеть у бассейна». Она нерешительно улыбнулась. «Вы должны прямо сейчас возвращаться к себе на работу, Рик?» «Нет, не должен», — сказал я хрипшим голосом. «Но я уверен, что самым разумным было бы немедленно вернуться». «Да?» Ее глаза выражали невинное удивление. «А я почти слышал, как называют мое имя в зале суда, где я выступаю в качестве соответчика в бракоразводном процессе супругов Кингов». «Вы работаете на Джерома?» — спросила она. «Нет», — отрезал я решительно. «Я приехал поговорить с ним о своем клиенте, об одной актрисе. Я знаю ее». Одной рукой она машинально пригладила полоску черного шелка на груди. «Это Делла Агест», — сказал я. По лицу Моники пробежала тень, а по ее чувственным губам — легкая дрожь. «Я ненавижу эту женщину, Рик», — произнесла она тихим голосом, — «за то, что она сделала с бедным Родни Блейном». «Вы знали Блейна?» — быстро спросил я. «Да, конечно», — прошептала она. «Это был замечательный человек. Мы часто плавали вместе. Он был похож на греческого бога или на кого-то в этом роде. У него был такой профиль, такое стройное, загорелое тело». Она внезапно подняла правую руку и провела пальцами по своим длинным светлым волосам. Ее спина плавно изогнулась. Все ее движения были чувственными. «После этого я его больше не видела», — прошептала она тихо, почти про себя. «Я не могла ничего понять. Я думала, что он любит меня. Но через некоторое время Джером сказал мне, что Блейн мертв. Я не могла поверить этому. Род был слишком молод, чтобы такое могло случиться с ним. Если бы умер Джером, я бы поверила этому, потому что он старый безобразен. А люди часто умирают как раз в этом возрасте, не так ли?» Ее глаза искали встречи с моими. Взгляд умолял. «Разве это справедливо, Рик? Греческие боги не умирают, когда им всего 22 года!» «Джером уверен, что он покончил с собой», — сказал я бесцветным голосом. «Рот!» Она энергично, отрицательно покачала головой. «Это же смешно! Зачем ему было делать, если он имел все? Внешность, личность, блестящую карьеру! И он не мог наделать глупостей, так как его поддерживал Джером! Нет, это был несчастный случай, Рик! Вы можете поверить мне!» «Я не знал, Моника, что Джером поддерживал его», — сказал я как бы невзначай. «Поведение Джерома в этом отношении иногда кажется смешным». Она задумчиво сморщила нос. «Иногда он бывает таким хвастливым, а временами таким скромным. Его заслуга состоит в том, что он нашел Рода. Затем Джером нашел ему хорошего агента-посредника, хорошего владельца киностудии и режиссера-постановщика для его первых кинокартин. Он даже лично следил за подготовкой киносценариев и подбором киноактеров». «Меня это удивляет», — сказал я. «Я не думал, что он такой». «Но...» — изящно пожала она плечами. «Я думаю, что у всего этого была и другая сторона, Рик. Джером считал, что Род мог стать одним из самых выгодных вложений капитала, какие он когда-либо делал. Вначале он почти не выпускал его из своего поля зрения. Род жил у нас здесь, в доме. И когда бы Джером не уезжал куда-нибудь на пару дней, например, в Нью-Йорк, он всегда настаивал на том, чтобы Род оставался у нас дома, чтобы я присматривала за ним в отсутствии Джерома». «Вы не возражали? Ведь на вас ложилась такая ответственность», — сказал я серьезно. «О, нет!» Она на мгновение закрыла глаза. На ее лице промелькнула еле уловимая улыбка. «Я нисколько не возражала против этого. Мы так веселились, Рик. Мы целый день купались в бассейне. Ночью при луне устраивали пикники и...» Ее лицо внезапно потускнело. «Но все это в прошлом, не так ли? Ушло навсегда, как и Род!» На какое-то роковое мгновение у меня промелькнула мысль заключить Монику в свои объятия, чтобы успокоить ее. Но я очень хорошо знал, если я сделаю это, то она получит все, что угодно, но только не успокоение. Стоять совсем рядом с Моникой Кинг было бы почти так же безрассудно, как пинать ногой не разорвавшуюся бомбу, чтобы узнать, почему она не взорвалась. «Мне надо идти», — сказал я скрипучим голосом. «Было очень приятно встретить вас, Моника, и мне жаль Рода Блейна». Она широко раскрыла глаза и украдкой через плечо, посмотрев в сторону дома, сказала: «Мне кажется, Джером все еще в кабинете, возится со своими глупыми бумажками. Я тоже так думаю, согласился я. Но я уже попрощался с ним. Она прильнула ко мне и запустила руки мне под пиджак. Ее пальцы плавно ощупывали мою грудь и пробовали ее на упругость. «Мне кажется, вы сильный, Рик», — сказала она, тяжело дыша. «Я уверена также, что вы хороший пловец». «Так, средний», — сказал я, сдерживая волнение. «Вы скромничаете», — прошептала она. «Вам надо будет приехать сюда снова, тогда мы поплаваем, когда Джером уедет по делам в Нью-Йорк или куда-нибудь еще». Я молча смотрел в большие, ярко-синие с зеленоватым оттенком глаза Моники и видел, как ее детская невинность превращалась в жаркий пыл страсти. Она облизывала губы розовым кончиком языка, а ее пальцы стали упругими и силой вонзились в мою грудь. «Вы ведь умеете обращаться с девушками, Рик!» Она говорила низким голосом и слегка дрожала всем телом. «Вы не старик, который уже забыл, как заниматься любовью. Вы молоды, сильны и...» Внезапный шум, послышавшийся из дома, заставил ее отскочить от меня. Это было судорожное, рефлекторное движение. Я быстро скользнул в машину и завел мотор. Она же напряженно смотрела на парадную дверь дома. Ее роскошное тело было сковано страхом до тех пор, пока она не убедилась, что дверь не откроется. «До свидания, Моника», — сказал я. Она снова повернулась ко мне, и ее ярко-синие глаза опять были полны невинного удивления. Ее маленький изящный рот казался таким незащищенным. Он просто сводил меня с ума. «До свидания, мистер Холман», — скромно сказала она своим детским голосом. Затем она подошла ближе к машине, медленно раскачивая бедрами в примитивном ритме. Она была похожа на языческую богиню, которая совершает предварительный обряд перед началом ежегодной оргии своего племени. «До свидания», — повторила она. И ее голос, теперь уже далеко не детский, звучал даже едко. «Вы, трус и ничтожество, ползите к себе домой и похныкайте во сне о той возможности, которую вы упустили!» Она повернулась ко мне спиной. Внезапно наклонившись, она выставила свой роскошный зад в мою сторону и сделала неприличный насмешливый прощальный жест. Глава 4. Я уже собирался нажать на кнопку звонка в третий раз, когда дверь открылась. Делла стояла в дверях и смущенно смотрела на меня. На ней был хлопчатобумажный топ с открытой спиной, под цвет голубых глаз, плотно облегавший ее упругие груди. Розовые лосины обтягивали нижнюю часть ее тела. У нее была безукоризненная, волосок к волоску прическа, идеальная для блондинки с медным оттенком. Она выглядела как блюдо ценой в миллион долларов. Так почему же в ее взгляде чувствовалось некоторое замешательство? «Это сюрприз, Рик», — сказала она. «Я не ожидала, что вы возвратитесь так рано». В течение какого-то мгновения она колебалась. «Вы не войдете?» «Спасибо», — ответил я решительно. «Мне не помешает выпить». Я последовал за ней в гостиную, где причина ее замешательства стояла около окна с зеркальным стеклом и курила сигару. Это был крупный полный мужчина с густой шапкой коротко остриженных седых волос, которые стояли торчком. Его лицо было определенно тевтонского типа. Квадратная челюсть резко выдавалась вперед. У него был большой надменный нос и толстые мясистые губы. Из-под его лохматых седых бровей выглядывали два бледно-голубых глаза. Когда мы вошли в комнату, эти глаза посмотрели на нас с ледяным равнодушием. «Рик», — сказала Делла, волнуясь, — «это Эрик Стейнджер». «Привет, Холман», — буркнул он грубым голосом. «Вы знаете друг друга?» — спросила Делла. «Да, мы уже раза два встречались», — ответил я. «Прошу прощения, Делла, я не знал, что у вас гость». «Это не имеет никакого значения», — сказал Стейнджер скрипучим голосом. «Я все равно уже собирался уходить». «Да никуда ты не уходишь, Эрик!» — сказала Делла весело. «У меня встреча!» Он посмотрел на массивные часы на волосатом запястье. «Ровно через 20 минут!» «Но у тебя еще есть время, чтобы выпить, дорогой, раз здесь Рик!» Такая неловкая настойчивость удивила меня. Это не было похоже на Деллу, и я решил, что она очень нервничает. Но что было тому причиной? Стейнджер раздраженно почесал свой шрам, который тянулся примерно от того места, где сходятся брови через весь лоб. «Как-нибудь в другой раз», — сказал он холодно. «Сейчас мне надо идти. Эту встречу нельзя отложить. Вы понимаете, Холман?» «Конечно», — ответил я. «Тогда мы приглашение выпить отложим на другой раз». Он тяжело, грузно направился к двери. Аделла побежала за ним, как щенок, которого поманили печеньем. Общая сцена получилась довольно мрачной. В последний момент Стейнджер неожиданно повернул голову и посмотрел через плечо. «Вы слишком много на себя берете в эти дни, мой друг!» — сказал он скрипучим голосом. «Смотрите, выбирайте себе кусок по зубам, иначе подавитесь!» «Я запомню это, Эрик», — сказал я спокойно. «Если я даже никогда не пойму смысла ваших слов, я все равно запомню их». Уголки его рта скривились в презрительной усмешке. «Все это дешевые попытки сострить», — сказал он раздраженно. «Возможно, за последние годы вы слегка оперились, приятель, но не забывайте, что на той высоте, где парит ястреб, вы только голубь». Я был почти уверен, что слышал, как он щелкнул при этом каблуками. «Я даю вам хороший совет, Холман», — продолжал он, солидно пожав плечами. «И если вы не последуете ему, это вам дорого обойдется». В то время как Делла провожала Эрика до самой двери, я налил себе бокал из роскошного бара, который находился в углублении в углу просторной гостиной, и едва сделал первый глоток, как снова появилась Делла. «Я пью только в компании», — сказала она устало, — «поэтому налейте мне полный бокал виски без содовой. Мне это необходимо». Она прошла через всю комнату к бару, села на высокий стул, облокотилась на стойку бара и стала наблюдать, как я наливал ей виски. «У меня было такое чувство, что я пришел не вовремя», — сказал я. «Вам следовало бы сказать мне, что у вас гость». «Рик, вы именно тот человек, который нужен здесь, и вы пришли как раз вовремя». Она схватила бокал и сделала большой глоток выдержанного виски. «Я никогда в жизни никому так не радовалась, как вам. Я уже опасалась, что буду прикована к этому Стейнджеру весь вечер. О, боже, какая безрадостная перспектива для девушки!» «Я имел удовольствие видеть ту отметину, которую вы оставили на его лбу, когда вам было 17 лет, и вы встретились впервые», — витиевато спросил я. «Втайне. Я думаю, он очень гордится этим шрамом», — ответила она с усмешкой. «Все эти фтоны его возраста гордо носят такие шрамы, подобно тому, как многие американцы носят эмблему общества Фи Бета Каппа или что-либо подобное. Могу держать пари, что он каждому говорит, что он получил этот шрам во время дуэли на саблях в Шварцвальде на юго-западе Германии, и никто не знает его настоящего происхождения». «Удар стулом, полученный от 17-летней девушки, которая не захотела быть изнасилована им в ту ночь», — улыбнулся я, смотря на нее. «Ни в ту, ни в какую другую ночь», — поспешно закончила она. «Никакая девушка не хочет быть изнасилованной. Девушке всегда хочется чувствовать, что у нее есть выбор, до того самого момента, когда в замке повернется ключ». Я допил виски и налил себе новую порцию. «Как идут дела, Рик? Паршиво, как и у меня». «Я поговорил с некоторыми людьми, в частности, с вашим агентом-посредником», — сказал я, «и узнал, дорогая, кто включил вас в черный список». «Я тоже», — с горечью сказала она. «Наши сведения совпали, не так ли?» «Вы узнали, кто это сделал?» Я посмотрел на нее с изумлением. «Эрик только что сказал мне», — ответила она напряженно. «Я надеялась, что вы пришли ко мне с другим именем, Рик, потому что то имя, которое он мне назвал, пугает меня». «Джером Т. Кинг?» «Даже звук этого имени вселяет в меня страх». Она проглотила оставшееся у нее в бокале виски тремя быстрыми глотками и пододвинула пустой бокал ко мне. «Налейте мне еще столько же, бармен, сколько и себе». «Почему вдруг Эрик Стейнджер стал беспокоиться о вашем благополучии?» — спросил я. «Он не переставал преследовать меня с той ночи, когда я ударила его стулом», — поморщилась Делла. «Думаю, что я должна быть польщена. 14 лет — это очень большой срок для женщины, чьей благосклонности добиваются. А ведь он до сих пор не приблизился ко мне настолько, чтобы можно было говорить об успехе. Эрик предлагал мне почти все, чем он мог соблазнить меня в этой жизни, в том числе и брак, но сегодня он пришел ко мне с новым предложением». «С каким же?» «Он сказал, что уже в течение 6 месяцев знает. Мое имя находится в черном списке, но из милосердия не решался мне сообщить. Сейчас он выяснил, кто постарался внести мое имя в этот список. Это Джером Кинг, и Эрик думает, что у него есть хорошие шансы отговорить Кинга от продолжения травли». «А какой ценой?» «Ценой брака с ним». Она слегка вздрогнула. «За эти годы он стал хитрее. Он хочет быть уверенным, что сумеет поставить меня в ситуацию, в которой мое тело будет принадлежать ему по праву. Он также приготовил для меня совершенно новую картину, которую можно будет снимать, как только мое имя будет исключено из черного списка. Он даже принес сценарий этой картины». Она кивком показала на большой сверток, лежавший на кофейном столике. «Моя роль просто конфетка. Я отдала бы все, чтобы сыграть ее. И он знает это, скотина!» «Слышу сладкий звенящий звук невероятного совпадения», — проговорил я мрачно. «И вся эта аллегорическая чушь братьев Гримм о том, что я голубь, над которым вьется ястреб, ерунда». «Однако», — сказала Делла серьезно, — «он хороший продюсер и для некоторых кинокартин еще и прекрасный директор. И этот сценарий, я думаю, неплох». «Почему он верит, что может уговорить Кинга снять вас с крючка?» — спросил я. «Он не сказал?» Она пожала плечами, но говорила об этом очень уверенно. «Однако сначала сентиментальная часть в церкви. Я не буду исключена из черного списка до тех пор, пока он не наденет на мой палец тоненькое золотое кольцо». «Теперь я понимаю его аллегорию», — сказал я. «Самое главное, чего он не хочет, это чтобы я расстроил его замысел, оправдав вас перед Кингом. В этом случае Эрика можно будет запросто забросать тухлыми яйцами». «Вы думаете, Рик, что у вас есть шанс сделать это?» — с живостью спросила она. «Как реагировал Кинг, когда вы разговаривали с ним сегодня?»